Квид внутренне ухмыльнулся. Улики, только что обнаруженные в лагере поганцев, были неопровержимы. Волосы, срезанные с головы утопленницы, были найдены под древом желания. Прядь волос была завязана в узел и небрежно прикрыта дерном. На ветке покачивался амулет, серебряный ромб-талисман, по описанию совпадающий с тем, что носила погибшая. Свой талисман на тонкой цепочке, по свидетельству очевидцев, девушка никогда не снимала. Экспертиза установила, что волосы с ее головы были срезаны ножом, а всякий язычник имел на поясе нож. Ощущение тайной власти пьянило Квита. Человек, сидящий перед ним, его свободная, горделивая осанка, загорелое лицо со спокойными голубыми глазами — лишь маска. Под ней метущийся от страха зверь, которого надо поймать и изобличить, сунув носом в неопровержимые факты. Дальше следовало самое вкусное — психологическая ломка. Ее формы и итоги невозможно предугадать. И в этом смысле всегда интереснее иметь дело со сложными интеллектуальными личностями. Они выдают гораздо больше эффектных сцен, которые потом приятно анализировать, покуривая сигарету за сигаретой. Предвкушая успех, Квид чувствовал легкую жалость к горделивому Будимиру, в миру Сергею Михайловичу Овечкину, инженеру-программисту маленькой московской фирмы. «Ведь вы хорошо разбираетесь в символике. Скажите, что это за геометрия такая?» Он показал крупную фотографию амулета, принадлежавшего Ладе. «Это северная руна. Я немного знаком с рунической грамотой. Этот знак близок к руне Одал. В руническом толковании она означает наследие. В качестве своей эмблемы ее использовал гитлеровский институт Анненербе, что в переводе означает «наследие предков». Нацистский институт? Ваша эрудиция и вправду очень обширна. Но эта область знаний присуща скорее секте каких-нибудь отморозков-экстремистов, чем миролюбивым язычникам-родоверам. В язычестве нет ничего экстремистского. Мы всего лишь идем стезей правды, в том числе и исторической, — возразил Будимир. Норманны обозначали этим знаком свой земельный надел. Руна означает защиту, ограду. Но если в начертаниях присутствует ромб, значит, это прямое указание на женщину, точнее, на великую богиню. Вот как? Можно поподробнее? Квид изобразил издевательскую заинтересованность, но Будимир и бровью не повел. Эта руна соотносится с русской буквой «Д», она же «добро» в кириллице. Добро здесь еще и нажитое имущество, дом, очаг. Одал — это и священная земля Родины, и наследство предков, и заклинание о благоденствии, и духовные наработки рода, и женщина-прародительница. В целом, Одал — руна материального плана. Квит отметил, что Будимир нисколько не удивился, увидев на фотографии амулет Лады, лишь слегка забеспокоился. «Меня в чем-то обвиняют?» «Пока ни в чем». «Так это не допрос?» «Конечно, нет. Просто меня давно интересует язычество. Мечтаю проводить ночи у костра под пение баяна, компании красивых девушек славянской наружности. Приходите, наша община открыта для всех, — дружелюбно улыбнулся Будимир. Но нравы у нас строгие. Если что, могут и дубиной вытянуть вдоль спины. Так значит, я могу идти? Конечно, можете. У меня остался всего один вполне невинный вопрос. Вот вы называете себя просвещенным язычником. Что это значит? Прежде всего, это возвращение к духовным истокам, движение в глубину родовой памяти. При этом мы отметаем чужебесие и исторический хлам и углубленно изучаем не только исторические летописи и обряды наших предков, но и стараемся проникнуть их мироощущением, русским ладом. Ну, с ладом все более или менее ясно. А что вы понимаете под хламом? Все, что притащили на Русь со стороны, навязанное ей силой, так до конца и не переваренное народной душой. Люди носят кресты, но верят в полтергейст и барабашек или вообще ни во что не верят. Причина в том, что в недрах русского духа уже зреет новое мировоззрение. Исторические корни нации прорастают молодыми побегами. Эта здравая, красивая поросль пробивается сквозь ворох откровенной грязи и отживших идей. К этому глубинному национальному чувству ближе всего стоит русское язычество. Значит, вновь нарежем себе каждый своего кумира и пойдем громить соседей, — ехидничал Квит. Для нас один Бог, одна вера и одна его икона — Россия.